Интеллигенция была моим народом. Была моей, какой бы ни была, а также классом, племенем и родом, избой, четыре все ее угла. Я радостно читал и конспектировал. Я верил больше сложным, чем простым. Я каждый свой поступок корректировал львом чувства Николаевичем Толстым. Работа чтения и труд писания была святей священного писания. А день, когда я книги не прочел, как тень от дыма попусту прошел. Я чтил усилия токаря и пекаря, шлифующих металл и минерал, но уровень свободы измерял зарплатою библиотекаря. Те земли для поэта хороши, где, пусть экономически нелепо, но книги продаются за гроши, дешевле табака и хлеба. А если я в разоре и распыле не сник, а в подлинную правду вник, я эту правду вычитал из книг, и, видно, книги правильные были».